Я взяла сувенирную фотографию с круизного парома и посмотрела на нее повнимательнее. Я вдруг поняла, что вторая девушка на снимке – это Дженнис, хотя тогда она была не блондинкой, а брюнеткой и весила фунтов на 15 меньше нынешней Дженнис. Я сделала и еще одно открытие, которое меня поразило. На Хайди был длинный бирюзовый плащ. Почему-то в прошлый раз я не обратила на него внимания. Плащ запросто мог быть тем самым, который я видела на вешалке в студии Джеффа. Я подошла к маленькому столику, стоявшему в простенке между окон. В этой части комнаты пока еще ничего не упаковали. Под столиком я заметила корзину для бумаг. В этой корзине Карлота, по-видимому, и нашла тот конверт. Я села за столик и попыталась представить себе, как развивались события. Теперь я знала правду. Неясными оставались только детали. «Что ты здесь делаешь?» Я вздрогнула так сильно, что чуть не откусила собственный язык. Скрипя по полу ножками стульев, я неуклюже повернулась на голос, раздавшийся в дальней от меня части комнаты. Какую-то долю секунды я не могла понять, кому он принадлежит, но потом увидела Джеффа. Его длинные волосы были мокрыми и прилизанными после душа. Он стоял босиком, по пояс голый, в одних джинсах без ремня, в этаком фермерском стиле. Но если его наряд и предполагал некую расслабленность, то выражение лица было каким угодно, только не расслабленным. Если говорить совсем точно, то Джефф выглядел по-настоящему разозленным. «А это ты? Привет!» – пропищала я голосом мышки, угодившей в мышеловку. «Не знала, что ты дома. Что ты здесь делаешь? Но ты же знаешь, что я помогаю Кэт во всем разобраться. Как ты вошла?» Меня впустила Карлота. «Какое отношение комната Хайди имеет к твоей помощи, Кэт?» «Косвенное». Я медленно встала. Мое сердце все еще колотилось учащенно. Я просто пыталась мысленно сложить всю картину воедино. Конфеты, Кэт, смерть Хайди. Я надеялась, что если просто посижу здесь, в этой самой комнате, где я нашла труп, вспомню все по порядку, то меня осенит какая-нибудь гениальная идея. «Ну и как? Осенило?» Вопрос прозвучал без малейшего намека на любопытство, но зато с изрядной долей сарказма. «Может быть. Я, пожалуй, пойду. Кэт просила меня помочь, но я не хочу создавать никаких проблем». Джефф сделал пару шагов в мою сторону. «Послушай, Бейли», — заговорил он чуть мягче, — «извини за резкость, но Кэт меня не предупреждала, что ты сегодня придешь. Ты должна понять, в этой комнате неделю назад умерла девушка. И вдруг я слышу, что здесь кто-то рыскает. Естественно, моей первой мыслью было, что в дом забрались папарацци. Я понимаю, но я не знала, что ты дома. Иначе я бы попросила Карлоту сообщить тебе о моем приходе. Я могу выйти на улицу прямо отсюда, ну, чтобы не болтаться по дому?» «Можешь». Джефф на секунду задумался. «Если запасной ключ от ворот все еще здесь, давай посмотрим». Теперь Джефф был само очарование. Приятный южанин с хорошими манерами. Я проследовала за его загорелой спиной в прихожую. Джефф, не глядя и без труда, нашел выключатель и включил свет. Прихожая была маленькой, без окон. Здесь висело высокое узкое зеркало и стоял крошечный столик. В углу располагалась вешалка, сейчас совершенно пустая. Раньше я как-то не удосужилась осмотреть эту часть квартиры, Джефф снял с крючка возле двери ключ. «Иди сюда». Он отпер дверь, и мы вышли в маленький вестибюль под верандой хозяйской квартиры. «Вернешься в офис?» — спросил Джефф. «Да, наверное». Джефф положил мне на плечо руку, наклонился и поцеловал в щеку. «Надеюсь, ты на меня не сердишься?» «Конечно, нет». Я быстро вышла во внутренний дворик. «Будь осторожен». Я была в смятении, и не только из-за непредвиденной встречи и не слишком гостеприимного обращения полуголого Джеффа. Дело в том, что теперь я знала, что именно произошло на самом деле в тот вечер на приеме в доме Кэт. Кто-то принес отравленные трюфели для того, чтобы убить Хайди. Именно ее, а не Кэт. Вчера ночью эта мысль, еще не до конца оформившаяся, проходила красной нитью через мой сон. Это она меня разбудила. А сегодняшняя находка, конверт с лепестком от искусственного цветка внутри, все прояснила. Смакуя кофе, я вспоминала разговор с Джеком Херлихи, который и подтолкнул мои мысли в нужном направлении. Я поняла, что в доме Кэт тоже имело место отвлечение внимания. Трюфели, которые, как считалось, сторонние наблюдателями, были принесены Кэт, в действительности с самого начала предназначались для Хайди. Кто-то оставил их на столике в холле для того, чтобы создать видимость, будто это подарок хозяйке. Затем этот же человек их убрал и принес Хайди в конверте. Неожиданно мне пришло в голову, что Хайди могла получить в конверте другую коробку конфет, отравленных, а те, которые лежали на столике, были лишь безвредной приманкой. Их положили на видное место, чтобы ввести всех в заблуждение. Мне давно не давала покоя мысль, что убийца, оставляя отравленные конфеты в холле, практически без присмотра, очень сильно рисковал. А что, если бы коробку открыли и выставили на стол? Тогда отравленные конфеты съел бы совсем не тот, кому они предназначались. Но теперь я была уверена, что трюфели из коробки, которая лежала на столе в холле, никого не могли убить. Я попыталась представить, как все это могло быть организовано. Убийца является на вечеринку в дом Кэт с коробкой конфет. Достает их из дипломата или сумки. И когда никто не видит, выкладывает на столик в холле. Коробка лежит там достаточно долго, чтобы гости и сама Кэт успели ее заметить. Затем, опять же, когда его никто не видит, убийца прячет коробку в пакет. Позже Хайди подбрасывают в конверте коробку с отравленными конфетами. Коробка плоская, ее запросто можно просунуть между прутьями решетки, не оставив никаких следов. А почему бы и нет? Это не так сложно. Никто, кроме Хайди, эти конфеты не увидел бы. Почему в конверте не было никакой записки, тоже понятно. Записка послужила бы уликой и могла навести полицию на мысль, что это не те конфеты, которые лежали в холле. А так Хайди просто решила, что это сюрприз, подарок от воздыхателя. Наверное, она обнаружила коробку в пятницу, но открыла ее только в субботу, почувствовав страстное желание насладиться шоколадом. Есть ли в этом плане слабые места? Только одно. Ту коробку, которая была выставлена на всеобщее обозрение, могли открыть или унести до того, как убийца получит возможность забрать ее обратно. Ну и что? Это не конец света. Убийство сорвалось бы, но несостоявшийся убийца не выдал бы себя. Самое страшное, чем ему грозил такой поворот событий, Это необходимость придумывать новый план действий.